Как продать человеку 10 чашек кофе? Мы говорили о том, как продавать товары пачками, комплектами, как подтолкнуть покупателя к приобретению большего количества товара. Но все это относится только к товарам. Причем только к таким товарам, которые пригодны для хранения, которые можно отнести домой и сложить в шкаф или в холодильник. Если же вы продаете товар, который надо употреблять на месте, или продаете услугу, вряд ли покупатель станет делать оптовые закупки. Например, сколько чашек кофе человек может купить за один раз? Как правило, одну. В редких случаях две, но от силы три. Больше ему не выпить. Как отнесется человек к предложению купить сразу 10 чашек кофе? Не знаю, но мне кажется, что его ответ нельзя будет повторить при детях. Тем не менее, продать одному человеку 10 чашек кофе за один раз вполне реально. Равно как и 10 билетов в кино и 10 поездок на автобусе. Как вы уже догадались, я говорю об абонементах. Абонемент – это документ, позволяющий его обладателю получить оговоренное количество единиц товара или услуги, либо пользоваться товаром-услугой неограниченное количество раз в течение оговоренного времени. Абонементная карточка дает право на 10 поездок в автобусе, месячный абонемент – на любое количество поездок в течение месяца. Есть абонементы в театр, в кино, в бассейн. И точно так же можно сделать абонемент на любые однотипные услуги или товары. Что значит однотипные? Такие, которые принадлежат к одной категории и стоят примерно одинаково. Любой бутерброд из буфета, любой массаж из списка, любая видеокассета из ассортимента, катание на любом аттракционе в парке. Что заставит человека купить у вас абонемент? То же, что заставляет покупать абонементные билеты на автобус. Так выходит дешевле. 10 чашек кофе по цене 9. Чем не причина для того, кто пьет кофе часто? Помимо прочих выгод, абонемент хорош тем, что он привязывает покупателя, не давая ему уйти к конкурентам. Если при покупке кофе или билета в кино человек каждый раз выбирает, у какой из множества конкурирующих фирм сделать покупку, то приобретение абонемента снимает с него этот выбор. Решение принимается лишь один раз. Так что какое-то время после приобретения абонемента клиент будет вынужденно лоялен к вам, а там, глядишь, и привыкнет. Кроме того, если человек уже заплатил за абонемент, он менее склонен раздумывать, выпить ли чашку кофе или нет, сходить ли в бассейн или сэкономить. Деньги уже уплачены, так о чем же тут думать? В результате возрастает скорость потребления товара или услуги. Чисто технически, абонемент обычно представляет собой карточку размером с визитную или кредитную, чтобы удобнее было носить в кошельке, либо книжечку примерно того же размера с отрывными билетиками. Конечно, абонементную карточку надо защитить от подделки. Собственно, уже то, что бланк отпечатан в типографии, служит некоторой защитой. Но если товар или услуга, на которые выдается абонемент, стоит осмысленных денег, нужна дополнительная защита. Проще всего это можно сделать, поставив на абонементной карточке фирменную печать или специальный штамп. Сейчас любой бизнес может позволить себе заказать печать с 2-3 степенями защиты от подделки. Более сложные варианты – рельефные печати, разного рода типографские изыски, наклейки с голограммой, как на банкнотах евро, и тому подобное. И, наконец, можно использовать магнитные карточки. Но это потребует специального оборудования. Однако все эти способы обойдутся недешево, так что подумайте, стоит ли овчинка выделки. Если абонемент выдается на какой-то срок, например, в бассейн на лето, то на карточке пишется, в течение какого срока он действителен. Для удобства контролера можно также кодировать срок действия абонемента цветом. Скажем, бланк абонемента на январь будет синим, на февраль – зеленым, на март – оранжевым и так далее. Тогда недобросовестный клиент не сможет обмануть контролера, махнув перед ним просроченным абонементом. Если же абонемент выдается на ограниченное количество визитов или единиц товара, его выгоднее сделать в виде картонной карточки, в которой будут пробивать отверстия или отрезать от нее квадратики, либо в виде книжечки с отрывными талонами. Какой из этих вариантов, дырки или талоны, выбрать? Для услуг вроде проезда в общественном транспорте или визитов в спортзал, там, где фирма не понесет особого ущерба, если кто-то изловчится и пройдет бесплатно, удобнее использовать карточки для компостера. Щелкнул контролер щипцами, и можно идти дальше. Там же, где по абонементу клиент получает товар или какую-то затратную услугу вроде массажа, надо использовать вариант с отрывными или отрезными талонами, причем вести строгий учет этих талонов, чтобы избавить продавцов от искушения украсть товар и сказать «приходил клиент с абонементом». Удастся ли вам, уважаемый читатель, убедить ваших клиентов покупать абонементы? То ли да, то ли нет. Но попытка обойдется вам очень дешево. Несколько десятков долларов за печать пробной партии абонементных карточек, еще несколько десятков долларов за изготовление штампа с защитой от подделки, да 10 минут на инструктаж продавцов. Поэтому я считаю, что если вы торгуете в основном однотипными товарами или услугами, вам определенно стоит попытаться ввести абонементы. Не сработает – невелика потеря. Сработает – примите мои поздравления и наслаждайтесь звоном монет в кассе.